столовой. Im Speiseraum. Что на завтрак? Was gibt es zum Frühstück? Сливочное масло. Butter. Яйца. Eier. Бутерброды. Belegte Brote. С колбасой. Mit Wurst. С сыром. Käse. И ветчиной. Und Schinken. Я люблю сардельки. Ich mag Bockwurst. Что вы любите? Was mögen Sie? Все. Он любит поесть. Alles. Er isst gern. Что хотите, чай или кофе? Möchten Sie Tee oder Kaffee? Лучше чай с лимоном. Lieber Tee mit Zitrone. Я возьму кофе с молоком. Ich nehme Kaffee mit Milch. Я выпью черный кофе. Ich trinke Kaffee schwarz. Без сахара. Ohne Zucker.